Он разделся, включив лампу, и обнял Хейди. Сначала она чувствовала себя скованно. Когда он решил, что ничего хорошего не будет, Хейди вдруг расслабилась. Билли услышал ее сдавленный всхлип и с грустью подумал, что в беде познается благородство натуры. Почему он раньше этого не понимал? «Хейди, прости», — сказал он. «Если бы я могла хоть что-то сделать...» Она снова всхлипнула. «О, если бы чем-то могла помочь тебе, Билли!» «Можешь», — сказал он и потрогал ее грудь. Они занялись любовью. А потом он заснул, забыв обо всем. Утром весы показали 176. Глава 12. Данкен Хопли. У себя в конторе он договорился относительно отпуска для проведения метаболических анализов. Кирк Пеншли был до неприличия готов удовлетворить его просьбу в любой форме, из чего Халик сделал горький вывод: от него хотят избавиться. После того, как исчезли его три подбородка, ввалились щеки, а кости на лице стали выпирать, он стал для конторы своеобразным пугалом. «Ну, конечно же, о чем речь?» — воскликнул Пеншли, прежде чем Билли до конца изложил свою просьбу. Слишком радушно звучал его голос. Так говорят люди, понимающие, что дело дрянь, но формально этого не признающие. Глаза его скользнули к тому месту, где у Билли Халика прежде был живот. «Бери столько времени, сколько тебе потребуется, Билл». «Три дня мне будет достаточно», — ответил он. Теперь он звонил Пеншли из телефонной будки возле кафетерия Баркера и говорил ему, что придется взять более 3 дней. Да, более 3 дней, но, возможно, не только для метаболических анализов. Утраченная идея снова неясно зародилась в его голове. Она еще не была оформившейся надеждой, но хотя бы кое-что. «На сколько дней?» — спросил Пеншли. «Я точно и сам не знаю», — сказал Халик. «Может, 2 недели, может, даже и месяц». На другом конце провода воцарилась тишина, и Халик представил себе подтекст, который прочел в его словах Пеншли. «На самом деле я имею в виду, Кирк, то, что больше уж мне не вернуться. Выяснилось, что у меня рак. Теперь будет облучение, лекарство от боли, интерферон, если удастся его раздобыть. Лаэтрил, если решимся отправиться в Мехико. Когда в следующий раз увидишь меня, Кирк, я буду в длинном ящике с шелковой подушечкой под головой». И Билли, привыкший за последние 6 недель к чувству хронического страха, впервые ощутил гнев. «Я вовсе этого не подразумеваю, черт тебя подери. По крайней мере, пока еще нет». «Не проблема, Билл. Передадим дело Худерону Бейкеру, а остальные могут и подождать». «Это уж точно, подлец. Ты сегодня же все мои дела передашь другим. А дело Худа ты еще на прошлой неделе отдал Рону Бейкеру. Он мне позвонил сам, спрашивал, куда я положил бумаги по этому делу. А насчет того, что другие дела подождут, Кирк, так эти дела всего-навсего куриные шашлыки на твоем вилле в Вермонте. Так что не пытайся быть хитрожопым со мной». «Хорошо, я передам ему все досье», — сказал Билли и, не удержавшись, добавил: «Он уже часть из них получил, кстати». Раздумье на другом конце провода. Потом: «Ну хорошо. Если что нужно, я готов. Есть еще одна просьба», — сказал Билли. Она может показаться тебе очень странной. «Какая?» — осторожно спросил Кирк Пеншли.